Меж тем перед Россией вставали огромные трудности. Германия искала выхода для своего населения, нарастающего как прилив, и для своей энергии, усиливающейся как буря. Естественно, что глаза немцев жадно устремлялись в ленивую пустоту Востока. Как эти ничтожные русские получают 35 пудов зерна с десятины? Это просто стыдно. О, мы научим их, как обращаться с такой драгоценностью, как русский чернозем. К тому же, если мы объявим им войну, у них сейчас же будет революция. Ведь их культурный класс может только петь, танцевать, писать стихи и бросать бомбы. И над Германией неумолчно звучал воинствующий крик «Дранг нах Остен!» и раздавались глухие удары молота Круппа. И произошло то, что должно было произойти. Немецкие профессора бросили германскую армию на Россию. «Дранг нах Остен!» — путь на восток, немецкий. Крупп, речь идет о Круппе Фридрихе Альфреде, 1854-1902 годы, пушечном короле, друге германского императора Вильгельма. На заводах Круппа в начале 20 века работало более 68 тысяч рабочих, он владел и каменноугольными копьями, и 414 железными рудниками, изготовлял пушки почти для всего мира, находился в тесной связи с германским военным министерством. Под немецкими профессорами Шульгин подразумевает немецких идеологов, обосновывавших необходимость войны Германии с Россией. Тут случилось чудо. Та самая русская интеллигенция, которая во время японской войны насквозь пропиталась лозунгом «чем хуже, тем лучше» и только в поражении Родины видела возможность осуществления своих снов о свободе, вдруг словно переродилась. И белые колонны увидели, как 26 июля 1914 года на кафедру в этот день, горделиво подпираемую двуглавым орлом, один за другим всходили представители еще недавно пораженческих групп и в патетических словах обещали всеми силами поддержать русскую государственную власть в ее борьбе с Германией. Речь идет о совместном заседании Государственной Думы и Государственного Совета 26 июля 1914 года в Зимнем дворце, на котором выступал Николай II. В этот же день в Таврическом дворце состоялось заседание Государственной Думы, где был оглашен манифест о войне. После принятия решения о полном доверии правительству Дума была распущена. Успех недолго сопутствовал нашему оружию, не хватало снарядов, и разразилось грозное отступление в 1915 году. Говоря о грозном отступлении 15-го года, Шульгин имеет в виду отступление русской армии на юге, когда она, достигнув вершин Карпат, по халатности снабженцев осталась без боеприпасов и была вынуждена отступать с огромными потерями. «Я был на фронте и видел все. Неравную борьбу безоружных русских против ураганного огня немцев. И когда снова была созвана Государственная Дума, я принес с собой, как и многие другие, горечь бесконечных дорог отступления и закипающее негодование армии против тыла. Я приехал в Петроград, уже не чувствуя себя представителем одной из южных провинций. Я чувствовал себя представителем армии, которая умирала так безропотно, так задаром. И в ушах у меня звучало «Пришлите нам снарядов!» Как это сделать? Мне казалось ясным одно — нужно прежде всего и во что бы то ни стало сохранить патриотическое настроение интеллигенции. Нужно сохранить волю к победе, готовность к дальнейшим жертвам. Если интеллигенция под влиянием неудачи обратится на путь 1905 года, то есть вновь усвоит психологию пораженчества, дело пропало. Мы не только не подадим снарядов, но будет кое-что похуже, будет революция. И я, едва приехав, позвонил к Милюкову. Милюков Павел Николаевич, 1859-1943 годы. Приват-доцент русской истории Московского университета. Один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК, с 1907 года председатель партии, редактор ее центрального печатного органа газеты «Речь», депутат 3-й и 4-й Государственных дум, В годы Первой мировой войны сторонник империалистической политики царизма выступал за захват на юге Босфора и Дарданелл, в связи с чем получил прозвище Милюков-Дарданельский. В дни февральской революции боролся за сохранение конституционной монархии и передачу престола великому князю Михаилу Александровичу Романову. Затем министр иностранных дел в первом составе Временного правительства до 2 мая 1917 года, когда в результате апрельского кризиса, вызванного его нотой державам Антанты о готовности России доведения войны до победного конца, был вынужден уйти в отставку. Являлся одним из вдохновителей и организаторов Корниловского мятежа в августе 17-го, а затем гражданской войны и иностранной военной интервенции. Входил в Донской гражданский совет во время формирования Белогвардейской добровольческой армии на Дону зимой-весной 18-го года. Был одним из организаторов подпольного национального центра и товарищем его председателя. С 1920 года в эмиграции, где продолжал активную антисоветскую деятельность, возглавил парижскую группу кадетов, редактировал одну из самых крупных эмигрантских газет «Последние новости», создавая вместе с эсерами и меньшевиками различного рода организации. Исполнительная комиссия членов учредительного собрания, республиканское демократическое объединение и другие. Пытался приспособить к изменившимся условиям и, соответственно, им выработать новую тактику борьбы против Советской России. Милюков меня сразу не узнал, я был в военной форме. Впрочем, и вправду я стал какой-то другой. Война ведь все переворачивает. С Милюковым мы были ни в каких личных отношениях. Между нами лежала долголетняя политическая вражда, но ведь 26 июля как бы все стерло. Все для войны. Да все же он был несколько ошеломлен моей фразой. «Павел Николаевич, я пришел вас спросить напрямик. Мы друзья?» Он ответил не сразу, но все же ответил. «Да, кажется, я думаю, что мы друзья». Из дальнейшего разговора выяснилось, что кадеты не собираются менять курса, что они по-прежнему будут стоять за войну до победного конца, но... Но подъем прошел, неудачи сделали свое дело. В особенности повлияла причина отступления, и против власти, неумелой, не поднявшейся на высоту задачи, сильнейшее раздражение. Вы считаете дело серьезным? Считаю положение серьезным, и прежде всего надо дать выход этому раздражению. От Думы ждут, что она заклеймит виновников национальной катастрофы. И если не открыть этого клапана в Государственной Думе, раздражение вырвется другими путями. Дума должна резко оценить те ошибки, а может быть преступления, благодаря которым мы отдали не только завоеванную потоками крови Галицию, но и кто знает, что еще отдадим. Польшу. Я еще не говорил со своими, но весьма возможно, что в этом вопросе мы будем единомышленниками. Мы, приехавшие с фронта, не намерены щадить правительство. Слишком много ужасов мы видели. Но это одна сторона. Так сказать, необходим суровый окрик. Но ведь нельзя угашать духа, надо дать нечто положительное, как-то оживить мечту первых дней. Да, чтобы оживить мечту, чтобы поднять дух, надо дать уверенности, что все эти жертвы уже принесенные и все будущие не пропадут даром. Это надо сделать двумя путями. Именно. С одной стороны, надо, чтобы те люди, которых страна считает виновниками, ушли. Надо, чтобы они были заменены другими, достойными, способными людьми, которые пользуются общественным весом, пользуются, как это сказать, ну, общественным доверием, что ли. Вы хотите ответственного министерства? Нет, я бы затруднился формулировать эти требования выражением «ответственное министерство». Пожалуй, для этого мы еще не готовы. Но нечто вроде этого. Не может же в самом деле совершенно рамольный Горемыкин быть главой правительства во время мировой войны. Не может, потому что он органически и по старости своей, и по заскорузлости не может стать в уровень с необходимыми требованиями. Западные демократы выдвинули цвет нации на министерские посты. А второе? Второе вот что. Чтобы поднять дух, как вы сказали, оживить мечту, надо дать возможность мечтать. Я хочу сказать, что в исходе войны, в случае нашей победы, мечтают о перемене курса, ждут другой политики, ждут свободы. В награду за жертву. Не в награду, а как естественное следствие победы. Если Россия победит, то, очевидно, не правительство. Победит вся нация. А если нация умеет побеждать, то как можно отказать ей в праве свободно дышать, свободно думать, свободно управляться? Поэтому необходимо, чтобы власть доказала, что она, обращаясь к нации за жертвами, в свою очередь готова жертвовать частью своей власти и своих предрассудков. Какие же доказательства? Доказательства должны заключаться в известных шагах. Конечно, война не время для коренных реформ, но кое-что можно сделать и теперь. Должно быть как бы вступление на путь свободы. Будем ли мы в этом согласны? Теперь уже я ответил не сразу, но все же ответил. Лично я думаю, как Алексей Толстой. Есть мужик и мужик. Коль мужик не пропьет урожаю, я того мужика уважаю. Что это значит? Это значит, насколько народ 1905 года, усвоивший пораженческую психологию, с моей точки зрения, не заслуживал ничего, кроме репрессий, настолько Россия 1915 года, о которой можно сказать словами того же Толстого, «И же кровь в непрестанных боях затя, аки воду лиях и лиях», заслуживает вступления на путь свободы. Горемыкин Иван Логинович, 1839-1917. Русский государственный деятель, в 1860 году комиссар по крестьянским делам в Польше, в 861-м полоцкий вице-губернатор, в 1895-м товарищ министра юстиции, с 1895 по 1899 министр внутренних дел, в апреле-июне 1906 года между Витте и Столыпиным председатель Совета министров. В 1914 году по рекомендации Распутина и императрицы Александры Федоровны вновь был назначен на этот пост, который занимал до середины 16 года, выступая ярым противником 4-й Государственной Думы и буржуазного прогрессивного блока. Этот разговор мог бы служить прологом к тому, что впоследствии получило название «прогрессивный блок», который его враги прозвали «желтый блок». Шесть фракций — кадеты-прогрессисты, левые-октябристы, октябристы-земцы, центр и националисты-прогрессисты Государственной Думы и часть Государственного Совета — объединились на весьма скромных реформах, которые могли бы рассматриваться как вступление на путь. Этими словами и был выражен в Великой Хартии Блока, письменное соглашение фракций, абзац, имевший серьезное политическое значение. Вступление на путь отмены ограничительных в отношении евреев законов. В составе 4-й Государственной Думы были представители различных партий, составлявшие следующие фракции: правые, монархисты, 65, националисты-прогрессисты, 88, группа центра, 32, октябристы, 98, прогрессисты, 48, кадеты, 59, трудовики, 9, социал-демократы, 15, польско-белорусская группа, 15, мусульманская группа, 6 и беспартийные, 7. Шесть из них, которые называет Шульгин, составили прогрессивный блок. Первое. Националисты-прогрессисты, монархическая партия депутатов 3-й и 4-й Государственных дум, выражавшие интересы помещиков и высшего чиновничества, одним из лидеров которой являлся Шульгин. Часть партии, понимавшая необходимость союза с буржуазией и проведения реформ, националисты-прогрессисты, вошла в прогрессивный блок. Второе и третье. Октябристы, члены Союза 17 октября, партии крупных помещиков и верхушки торгово-промышленной буржуазии. Название получило от манифеста 17 октября 1905 года, который стал ее идейным знаменем. Выступало за сильную монархическую власть и проведение великодержавной шовинистической политики. Партия неформально делилась на правых и левых. Первые октябристы-земцы больше тяготели к монархической группе, вторые — к буржуазным партиям. Просуществовало до 1917 года. Четвертое. Прогрессисты, члены прогрессивной партии, партии крупных капиталистов и обуржуазившихся помещиков. Партия занимала промежуточное положение между октябристами и кадетами. образовалась в качестве группы депутатов Третьей Государственной Думы в 1907 году и оформилась как партия в 1912 году. В годы Первой мировой войны выступали за создание военно-промышленных комитетов, за необходимость некоторых уступок рабочим для предотвращения революции в стране, явились инициаторами создания прогрессивного блока. После февральской революции партия распалась, часть ее влилась в партию кадетов. Кадеты, члены Конституционно-демократической партии, или, как она еще называлась, партии народной свободы, ведущей либерально-монархической партии российской буржуазии. Образовалась в октябре 1905 года и состояла преимущественно из представителей буржуазной интеллигенции и либеральных помещиков. Стояла за конституционную и парламентскую монархию, но в марте 1917 года, учитывая февральские события, выдвинула требование установления республиканского строя. К этому времени ее численность достигала 50 тысяч человек. Главной целью кадеты считали подавление революционного рабочего движения и обеспечение единовластия временного правительства. Имея политический опыт, опираясь на поддержку русской и иностранной реакции, партия кадетов превратилась, как отмечал Ленин, в главную политическую силу буржуазной контрреволюции в России. Полное собрание сочинений, том 34, страница 83. С начала Октябрьской революции кадеты стали на путь саботажа, организации контрреволюционных мятежей и развязывания гражданской войны. В связи с этим советское правительство в декрете и воззвании 28 ноября 1917 года объявило партию кадетов партией врагов народа. Члены руководящих органов партии подлежали аресту и преданию суду революционных трибуналов. Уйдя в подполье, кадеты продолжали активную борьбу против советской власти. Участвовали в организации иностранной военной интервенции, играли ведущую роль в различных контрреволюционных организациях – Правый центр, Национальный центр, Союз возрождения России и других. Составляли руководящее ядро белогвардейских правительств у Колчака, Деникина и Врангеля. После окончания гражданской войны большая часть руководства кадетов эмигрировала и продолжала антисоветскую деятельность за границей. Шестое. Центр. Группа депутатов, представителей крупных помещиков и капиталистов, занимавшая промежуточную позицию между националистами справа и октябристами слева. В Великой Хартии блока Шульгин называет декларацию программу прогрессивного блока. Однако этот пункт даже в таком виде был тяжел для правого крыла блока. И сколько раз эти белые колонны видели наши лица, сугубо озабоченные из-за еврейского вопроса. Мы понимали, что кадеты не могут не сказать что-нибудь на эту тему. Мы даже ценили это вступление на путь, которое звучало так мягко. С другой стороны, и по существу нельзя было не видеть разницу в теперешнем поведении руководящего еврейства сравнительно с 1905 годом. Тогда они поставили свою ставку на пораженчество и революцию, и проиграли. Результатом этой политики были погромы и обновленная суровость административной практики. Теперь же руководящее еврейство поставило ставку на патриотизм. Вся русская печать, а ведь она на три четверти была еврейская, требовала войны до победного конца. Этого нельзя было не заметить, и на это следовало ответить обнадеживающим жестом. Но, боже мой, как это было трудно! На фронте развивалась сумасшедшая шпиономания, от которой мутились головы и в Государственной Думе. Люди не понимали, что фронтовые жиды не перестанут шпионить, если крепче поприжать тыловых. Не понимали и того, что если тыловые держат в своих руках грозное оружие прессу, которой в момент напряжения всех сил государства, меньше всего можно пренебрегать. Остальное в Великой Хартии Блока было просто безобидным. Уравнение крестьян в правах, вопрос, предрешенный еще Столыпиным, пересмотр земского положения — тоже давно назревший за оскудением дворянства, вполне вегетарианское волостное земство, прекращение репрессий против малороссийской печати, которую никто не преследовал, автономия Польши, нечто совершенно уже академическое, в то время, ввиду того, что Польшу заняла Германия. Вот и все. Но было еще нечто, из-за чего все и пошло. Это нечто заключалось в требовании, чтобы к власти были призваны люди, обреченные общественным доверием. На этом все и разыгралось. Все реформы прогрессивного блока в сущности для мирного времени. Кого интересует сейчас волостное земство? Все это пустяки. Единственное, что важно, кто будет правительством?